проверь, здесь лучше, чем снаружи. Здесь ни холодно, ни жарко», — говорила обитательница Зазеркалья своей собеседнице. А та неподвижно сидела перед зеркалом и ждала, когда же, наконец, расступится гладкое блестящее стекло, и она войдет в вожделенный зазеркальный мир. Кама боялась пропустить это неповторимое роковое мгновение и остаться навсегда вне этого счастливого царства. Впоследствии, когда Кама бесследно исчезла, Окаджаду решил, что ей в конце концов удалось уйти за зеркало. Он, впрочем, не очень огорчился. Да и чему тут было огорчаться? Кама навеки оледенила мужу кровь, так что женщины вообще стали ему ненавистны. Стоило ему полчаса побыть наедине с женой, как он потом целую неделю чихал, и у него текло ручьями из носа. А Кама потом целый месяц не поднималась с постели, так иссушала и расслабляла ее уединение с мужем. Не имея сил подойти к зеркалу, она приказывала поднести к постели эту обрамленную золотом ледяную глыбу, и печальными, полными зависти и восторга глазами смотрела на зазеркальную Каму. Окаджадо соскучился по матери. Со времени своей женитьбы он ни разу не видел Цуци и не вспоминал о ней. «Куда она исчезла?» — сначала просто удивился он, а потом испугался. Уж не покинула ли его мать, не бросила ли на произвол судьбы, и отправился на поиски. Оказалось, что Цуци заперлась в своих покоях, улеглась, одетая в постель, закутала голову шалью и навалила на себя целый ворох перин и одеял. Среди этой кучи тряпья виднелись только ее бегающие, сверкающие глаза. Казалось, лисица выглядывает из норы. «Государю мое почтение!» — воскликнула Цуца, с трудом выпростала худую, покрытую толстыми синими жилами руку из-под одеяла и сняла с губ приставший волосок. «Хоть бы я никогда и не слыхал о женитьбе!» — вздохнул Окаджадо. «Молчи!» — прикрикнула на него Цуца. Цуца знала, предвидела, что настанет этот день. Больше всего на свете она опасалась женщины, но она и сама была женщиной, и чутье еще никогда не обманывало ее. С тех пор, как она возвела Окаджадо на престол, как будто бы ничто больше не должно было ее тревожить. Но существовала еще одна преграда, еще один коварный враг, который неизбежно должен был появиться и попытаться разрушить крепость с таким старанием, воздвигнутую Цуци. Поэтому Цуца не сводила глаз с плоского и неподвижного лица своего сына. И когда лоб у Окаджадо густо покрылся прыщами, Цуца догадалась, что враг уже у ворот. Это был сильный враг. Он мог одним ударом уничтожить плоды столь долгих трудов и забот. Окаджадо растерянно озирался и таращил глаза. Он еще не догадывался, насколько коварен враг. Но ядовитый клинок уже просвистел около него в воздухе, и порой лицо у него начинало пылать так, что он выливал на голову себе целый кувшин воды. Однако ледяная вода испарялась шипением, не остудив огня, который жег ему щеки. Потом его охватывало неодолимое желание удариться в бегство. Чтобы не убежать в самом деле, он запирал дверь и метался по своему покою. Одной лишь Цуце было известно лекарство от его недуга. Знала она и то, что надо хоть ненадолго выпустить его из рук, чтобы не потерять навсегда. Однако Окаджадо был не из тех, кого можно оставить без присмотра, в особенности сейчас, в нынешнем его состоянии. Первая попавшаяся женщина могла завладеть им, шепнув ему одно единственное слово, и он, прицепившись к ее юбке, позабыл бы и мать, и трон, и царство. Между тем Цуци Окаджадо был нужен для себя, а не для других. Она родила его для дела, а не для любовных утех и забав. Окаджадо значил для Цуци гораздо больше, чем любой другой сын для любой другой матери. Окаджадо был ею самой, ее продолжением, непременным добавлением к ней, придатком, без которого Цуца не могла бы быть тем, чем она была, достичь того, чего достигла. Цуце нужен был только Окаджадо, один Окаджадо. Впереди был мрак, впереди было неопределенное будущее, и Цуце смело шагнула в эту тьму, потому что страх и колебания означали для нее гибель. И не все ли было равно, кто ждал ее там впереди, конюх или царь? Важно было одно, чтобы это принесло плод, не обмануло ожиданий, борющейся за свое будущее женщины. Окаджадо был порождением мрака, а не обычным детенышем, который помнит мать лишь до тех пор, пока не сойдет пленка с его глаз, пока он не увидит света. Свет может поманить за собой, увести, а Цуци Окаджадо был нужен навсегда, так как лишь их единство, их неразделимость обеспечивали трон, царский венец, беззаботное и безопасное существование. Ни он, ни она по отдельности ничего не стоили. И поэтому для Окаджадо ничто, кроме матери, не должно было существовать. Видеть же мать может даже слепой. Цуца была вполне способна воспитать такого сына, какой был нужен для их общего дела, и никто ей в этом не мог помешать. Была способна и сумела воспитать, добилась своего, потому что должна была добиться, потому что не было иного пути. Когда пришла пора зрелости Окаджадо, Цуца почуяла приближающуюся опасность.